Первое знакомство с пузырями. С неба прямо к Максиму спускался оранжевый воздушный шар. «Ой!» – запищал карлик, ерзая на плече. «Проморгали!» «А где же человек?» – спросил Максим, пристально глядя вверх. Никакой корзины под шаром подвешено не было. Человеку, выходит, просто негде сидеть. Не летит же он верхом на шаре. «Шар как шар», – продолжал Максим, наглядевшись вдоволь. «Пускай себе летает, а спустится – поймаю». «Ой!» – заверещал Буль-Буль. «Не надо! Стой! Не шевелись! Ничего ему не говори! Он глупый! Может, подумает, что ты – столбик, и улетит! Дай-ка я спрячусь!» Он спрыгнул с плеча, ёркнул в траву. Травяная рубашка помогла ему сделаться почти невидимым. А Максим остался стоять, глядя на спускающийся шар. Шар был уже совсем близко, когда Максим, наконец, понял, что это не просто воздушный шар. Это был человек. Только какой? Огромное оранжевое туловище с маленькой круглой головой, лицо вспотевшее, багровое, с выпученными глазами. Он был весь круглый, совсем круглый. А по сторонам туловища торчали коротенькие круглые ножки и коротенькие круглые ручки. В одной руке висела плеть. «Кто такой?» – спросил человек-шар гулким-гулким голосом. Максим не ответил. «Слышишь? Тебя спрашивают». Максим молчал. «Ты глухой, что ли?» Никакого ответа. «Ты что, не понимаешь по-хорошему?» Максим и не подумал отвечать. «Значит, ты иностранец?» Опять нет ответа. «В страну пузырей посторонним вход строго воспрещен», сказал человек-шар. Максим сделал вид, что не слышит и этого. «Странно», — гулко сказал шар. «Ты живой или не живой?» Молчание. Шар стал рассуждать. «Если он не живой, значит, он столбик. Но разве бывают столбики, похожие на людей? А если он не столбик, почему он ничего не понимает и ничего не говорит? Если это иностранец?» «Живой, не живой, не живой, живой. Все равно надо проверить. Сейчас!» Шар взмахнул плеткой. Максиму ожгло плечо. Он так и подпрыгнул. «Живой!» — гулко завопил шар. «Я тебя арестую! Ишь ты, обмануть захотел! Вот тебе, вот тебе!» Он вытянул Максима плетью вдоль спины, потом еще раз и еще. Плеть была длинная. Когда она, снова свистя, рассекла воздух, Максим ухитрился подставить ладонь, схватил ее конец. «А-а-а!» – гулко завизжал человек-шар, стараясь вырвать плетку. Но Максим держал крепко и уже начал сматывать ее на руку. «Помогите!» – кричал человек-шар, подпрыгивая в воздухе. Но Максим взлетал вместе с ним, а плетку не выпускал. Так они и подпрыгивали по лугу вдвоем. Таких прыжков Максиму еще не приходилось делать. Подвернись по дороге небольшой домик, Максим с человеком-шаром, и через него бы перепрыгнули. Но человек-шар начал уставать. И когда, очутившись на земле, Максим хорошенько дернул к себе плетку, рукоять выскользнула у него из руки. Максим схватил ее, и, ого, плетка-то оказалась живая. Она немедленно размоталась, да как свистнула в воздухе, да как огрела своего бывшего хозяина. Тот подпрыгнул, но она успела еще раза два-три достать его в воздухе. Человек-шар с визгом улепетывал в поднебесье, а безработная плеть мирно свернулась вокруг рукоятки, и Максим заткнул ее за пояс. «А вот и я», – пропищал из травы карлик Буль-Буль, – «на силу догнал, чуть не помер со страху». Он еще что-то хотел сказать, но Максим остановил его. «Погоди». Сверху был слышен гул, громкий и звонкий. Там висел тот оранжевый человек-шар, а вдали, в небе, с трудом можно было различить еще несколько шаров. Максим вслушивался. Шары по цепочке передавали куда-то новость. «Внимание! Внимание!» – выстукивали они по азбуке Морзе. «Опасность! Опасность!» На страну пузырей напало полчище ужасных отчаянных иностранцев. «Враг у ворот! Спасите наши души!» «Скорее! Скорее к лесу!» — сказал карлик Буль-Буль. — Дай я влезу тебе на плечо и бегом.